Если звоните вы. Когда вам необходимо поговорить с кем-нибудь по телефону, не забывайте о вежливости. Это непременное условие любого общения. Дождитесь, пока на другом конце провода возьмут трубку, и после этого произнесите «Алло». Эта фраза необходима, потому что, во-первых, начинать разговор с места в карьер не очень хорошо, а во-вторых, таким образом можно убедиться, что вас слышат на другом конце. После того, как вам ответили, следует поздороваться. Приветствие может послужить и «здравствуйте», и «добрый день», «утро» или «вечер» зависит от времени суток. Приветствие должно быть произнесено в меру громко, очень отчетливо и, подчеркиваем, предельно вежливо. После того, как вы поприветствовали вашего собеседника, сделайте небольшую паузу. Подождите, пока он переварит информацию и ответит вам. Конечно, не все люди умеют разговаривать по телефону вежливо. И соблюдая все необходимые для приятного и эффективного общения правила. Поэтому вполне возможно, что вы не дождетесь в ответ тоже «здравствуйте». Расстраиваться не нужно. Это проблема воспитания или настроения вашего собеседника. Причем здесь настроение, удивляетесь вы. Да просто нередко происходит так, что у человека с утра, а обычно обо всех делах договариваются с утра пораньше, плохое настроение, и ему не хочется здороваться. Он в ответ на приветствие мычит что-то нечленораздельное. Ну что ж, это не повод для печали. В конце концов, вы же не имеете в планах крестить с этим человеком своих детей, правда? Итак, с приветствием мы разобрались. Что говорить дальше? Естественно, что расспрашивать собеседника о том, как он поживает, как ему нравится сегодняшняя погода, или выяснять, устраивает ли его текущий курс доллара, совсем не обязательно. Ваш звонок имеет конкретную и четко определенную цель – о чем-то договориться. Поэтому сразу после того, как вы с собеседником поприветствовали друг друга, приступайте к разговору о деле. Допустим, вам необходимо предупредить вашего собеседника о том, что с ним сейчас будет разговаривать ваш руководитель. Тогда, поздоровавшись, внятно скажите: «Эта фирма такая-то, сейчас с вами будет говорить». Нужно назвать фамилию того, с кем вы собираетесь соединить своего собеседника. Да, мы совсем забыли еще об одной важной вещи, необходимой при разговоре по телефону – о представлении. После того, как вы обменялись приветствиями, вы, да, именно вы, потому что вы являетесь инициатором разговора, должны представиться, откуда, то есть из какой организации вы звоните. Например, «Здравствуйте, вас беспокоит фирма «Стоп-кадр»» или «Вам звонят из фирмы «Остановись мгновение». Очень важная вещь – правильно говорить, то есть произносить слова. Потому как вы говорите, ваш собеседник составляет о вас мнение. Поэтому напоминаем вам, что, например, все формы глагола «звонить» произносятся с ударением на втором слоге, а не на первом, как это очень часто можно услышать. То есть нужно говорить «вам позвонят», «позвоним» или «позвонит». Помните об этой детали. Обычно, если звоните в какую-либо организацию, то там тоже есть секретарь, который, отвечая на звонок, представляет фирму, в которую вы дозвонились. Поэтому нет необходимости переспрашивать собеседника о том, куда вы попали. Однако, если вы звоните в какую-то организацию и уверены, что там есть секретарь, и вдруг на ваш звонок отвечают простым «Алло» или «Да», то можете засомневаться, а туда ли вы попали, куда нужно. Для этого следует узнать, кто на другом конце провода. Делается это примерно так. Вы звоните и говорите: «Здравствуйте, вам звонят из фирмы «Консенсус». Эта фирма такая-то?» Вы говорите название той фирмы, которая вам нужна. Если ответ утвердительный, то все в порядке, и вы можете продолжать разговор. Если вам сообщили, что вы ошиблись номером, то не надо сразу же бросать трубку. Четко произнесите слова извинения и только после этого кладите трубку. Помните, что когда вы звоните куда-нибудь и на другом конце провода вам не назвали пункт попадания, то не надо задавать вопросы типа «А куда я попала?», «С кем я говорю?», «Кто говорит?» и тому подобное. Так разговаривать просто нельзя, хотя ваше желание знать, кто ваш собеседник, очень понятно. Если уж вам необходимо знать это, то так уж и быть, спрашивайте. Но опять же, извинившись, а тон при этом должен быть не требовательным, а вежливым и в меру любезным. Итак, мы обсуждали ситуацию, когда вам нужно соединить своего босса с собеседником на другом конце провода. В общем-то, на вашем вежливом сообщении о том, что такой-то сейчас будет говорить, ваши функции заканчиваются. Весь дальнейший разговор будет вести другой человек. Но может быть и так, что ваш руководитель обсудил все глобальные вопросы, а на вас возложил задачу договориться о деталях. Тогда снова используйте ваше основное оружие – вежливость. Берите трубку, представляйтесь, если вы начали общаться с человеком только что, и вежливо ведите разговор. Если связь не отличается отменным качеством, то может произойти так, что вы не все расслышите из того, что вам сообщит человек на том конце провода. Тогда обязательно переспросите и не бойтесь сказать, что вы не расслышали то, что вам сказали. Вы ведь согласитесь с нами в том, что лучше показаться слабослышащей в глазах вашего незнакомого собеседника, чем нерасторопной и просто непрофессиональной в глазах вашего непосредственного начальника. Представьте, как нелепо вы будете выглядеть, если придете к шефу и скажете что-нибудь типа: «Вам только что звонил министр из такого-то ведомства по фамилии, которую я не расслышала». Реакцию вашего начальника мы предлагаем представить вам самой. Если вам необходимо узнать чье-то имя, то попросите вашего собеседника произнести его по буквам. Не упивайтесь своей сентиментальностью и деликатностью. Называйте это как хотите. И не бойтесь показаться немного странной, ведь главное – хорошо выполненная работа. Когда собеседник сообщит вам какую-то информацию, содержащую большое количество чисел и цифр, обязательно запишите все и попросите собеседника повторить еще раз. Для контроля можно сделать так. Вы записали все, что было нужно, и читаете вслух с записанного, а ваш собеседник проверяет, все ли верно. Скажем несколько слов о междугородних и международных переговорах. Вы должны с нами согласиться, что главное, о чем нужно помнить в подобных ситуациях – экономия. Независимо от того, звонят ли вам или вы являетесь инициатором разговора, экономьте денежки. Конечно, это не значит, что нужно, не здороваясь и не представляясь, скороговоркой сообщить информацию и поскорее бросить трубку. Конечно, нет. Но следует постараться, чтобы разговор был только по сути дела, четким и конкретным. Большую роль играет то, с кем вы разговариваете. С человеком, явно стоящим выше вас по служебной лестнице, или нет? Говоря «нет», мы имеем в виду, что все подчиненные являются таковыми отнюдь не для вас, а только для вашего руководителя. Для вас же они все равные. Поэтому, когда кто-то из работников вашей организации звонит в офис, чтобы предупредить, скажем, о том, что он плохо себя чувствует и не сможет прийти сегодня на работу, вы должны не просто выяснить, почему и от чего он не явился на работу, но и по возможности искренне поинтересоваться, что с ним случилось, а в конце разговора пожелать звонящему скорейшего выздоровления. В общем, главное в общении по телефону – вежливость. И, в общем-то, не нужно делать больших различий в разговоре, звонит ли простой работник, уборщица вашей фирмы, или это начальник. Когда вы собрались закончить разговор, то помните, что нужно вежливо попрощаться. Лучше всего сказать «всего вам хорошего», «до встречи», «до свидания». Хотя мы уже не раз говорили о том, что разговор должен быть очень корректным и любезным, не затягивайте его окончание. По правилам этикета, первым класть трубку должен тот, кто позвонил, то есть инициатор разговора. Если вам попался хорошо воспитанный собеседник, то он не повесит трубку до тех пор, пока этого не сделаете вы. Представляете, как смешно будет выглядеть, если оба собеседника будут под разными дурацкими и малозначительными предлогами стараться поддержать разговор, потому что прервать его будет казаться им невежливо. То-то. Несколько слов о времени звонков. Но, естественно, все они должны быть только в рабочее время, не раньше 8 и не позже 18 часов. За очень редким исключением, когда нужно передать какую-то экстренную информацию. В таком случае, как говорится, можете не считаться с приличиями и руководствоваться единственной мыслью – работа прежде всего. Во время перерыва лучше не звонить на предприятие. Вполне возможно, что человек, нужный вам, будет обедать, а отрывать людей от еды, по меньшей мере, невежливо. Имейте уважение к людям. Скажем, ваш шеф сказал вам, чтобы вы срочно вызвали из какого-нибудь удаленного места одного из работников. А время на часах обеденное. Постойте, не торопитесь сразу же выполнять поручение начальства. Может быть, сам он только что пообедал, уже начал переваривать пищу, ему стало тепло и хорошо. И даже в голову не приходит, что тот человек, который так срочно, да-да, именно в кавычках, потому что мы с вами знаем, что зачастую бывает так, что начальники вызывают народ по очень, восклицательный знак, незначительным поводом. Только согрел кипятка, чтобы попить чайку, а тут бац, его вызывают на ковер. Мрачно, правда? Так что прежде чем звонить с сообщением о том, что работника ждут, подумайте, ведь обед же. Если вы звоните частным лицам, то избегайте особенно ранних звонков. Если человек не работает, да еще сова по складу своему, то в 9-10 часов утра он еще наверняка спит.